Правило номер 32. В подавляющем большинстве случаев люди идут на убийство, только если им не оставили выбора. Убийца. Мама вскочила с кресла, словно тигрица, увидевшая открытую дверь клетки. «Да как ты смеешь!» — закричала она. Бриджит продолжала улыбаться так самодовольно, что я испугалась нового кровопролития. Мамино лицо побелело от злости. Рядом с ней встала Мирабель, неотступная как тень. «Даже не думай повесить это на Пандору. У тебя никаких шансов!» «Дайте сказать собачнице». Тётя Шарлотта излучала олимпийское спокойствие. Мы посмотрели на нее. Мирабель фыркнула. «Ну давай, поверни нож в ране». «Обошлось без ножа», — сказала Бриджит, наконец прекратив улыбаться. «И ваза, разумеется, ни при чем, будь она хоть трижды бесценной». «Ты ничего не докажешь», — выплюнула мама. Ее слова показались мне странными. «Я уже объясняла, что нельзя выбирать только подходящие знаки. Все одинаково важны, не так ли, мистер Трезвон?» «Ради бога, перестань обращаться к собаке, как к человеку!» «Почему? Думаешь, вы умнее или с вами интереснее?» — тряхнула головой Бриджит. «Вы ничего не замечали, начиная с первого вечера. Не обратили внимания на перестановку мебели, на дым, на призрачных пианистов, на маскарад?» «Не строй себя комиссаром Мегре», — съехидничала мама. «Кого?» «Заткнись, Шарлотта!» — вспылила Мирабель. «Какой здесь собачий холод! Давайте зажжём огонь!» «Нет, Мирабель», — остановила ее Бриджит. «Обойдемся без огня. Лучше рассмотрим все зацепки. Я вам кое-что покажу». Она подошла к камину. «Смотрите внимательно». С этими словами она нажала маленькую круглую кнопку на каминной полке, похожую на звонок для вызова прислуги. Что-то загудело. Бриджит отошла в сторону, стена за камином отъехала, и нашим взором предстало темное отверстие, в котором виднелась библиотека. «Видите ли», — продолжала она, — «мне показалось странным, что мы должны трясти этим дурацким колокольчиком всякий раз, когда хотим вызвать прислугу. Я долго не замечала кнопку, потому что ее закрывала большая мейсонская ваза. К счастью, ее кто-то убрал, но только после смерти Джой. Привычки формируются легко, и никто из нас не стремился ничего изменить. Мы установили шаблон, подобно тому, как выбрали, где сидеть. А теперь давайте поставим под сомнение все, что считали нормальным, допускали или принимали. Я подумала об этом на завтраке, когда неожиданно выяснилось, что в доме нет ни одних исправных часов». Мы непонимающе переглянулись, Бриджит это ничуть не смутило. Часы на большом радиоприемнике стояли. Урсула точно знала, что в библиотеке было радио. «Девчонка ни на что не годна и во многом меня раздражает». Я шумно втянула носом воздух, и она сделала паузу, чтобы насладиться моей реакцией. «Но когда дело касается мелочей, ей нет равных». Бриджит ядовито улыбнулась. «Что мы имеем? Уродливый радиоприемник в стиле ретро, подделку, которую можно купить в одном из дешевых магазинов, так горячо любимых Шарлоттой. Часы на нем не шли. Само по себе это не странно, здесь все сломано. Но зачем перетаскивать этот бесполезный гроб из библиотеки в столовую? Устраивать музыкальный вечер никто не собирался, а время часы не показывали. Плюс музыка из закрытого рояля и сигаретный дым. Видите, какую важную роль они сыграли в нашей истории?» «Привидение!» — изумленно ахнула тетя Шарлотта. «Нет! Шарлотта, не мели чепухи! Это реально существующий человек. Вернее, люди. В нашу первую ночь здесь Урсула слышит музыку и чувствует запах табачного дыма. Она спускается и видит закрытую дверь. Когда Урсула ее открывает, там никого нет, рояль умолкает, а крышка опущена. Из комнаты нет другого выхода, кроме как через дверь». «А камин!» — воскликнула я. «Кто бы это ни был, он сбежал через камин!» Бриджит покачала головой. «Видите, мистер Трезвон, с кем приходится иметь дело? Святая простота! Нет, никто не успел бы встать, опустить крышку рояля, выйти через камин, да еще и закрыть его. Кроме того, на рояле лежал слой пыли. «Пудра». «Что?» «Это не пыль, а сахарная пудра. Я пробовала», — призналась я. Мама подцокала языком. «Неудивительно, что ты так часто теряешь сознание, совать в рот всякую гадость». «Да», — задумчиво продолжала Бриджит. «Логично. Задняя стенка камина была приоткрыта, ты могла не заметить в темноте. Музыка доносилась из другой комнаты, из столовой. В полночь сработал заранее выставленный будильник и заиграла композиция, которую ты слышала в течение 10 минут». Она кивнула, как будто подтверждая свою теорию. «Поэтому часы остановились на 10 минутах первого. Незадолго до этого кто-то курил в коридоре, и дым шел наверх. В мусорной корзине у ангелов нашлись окурки. Заглянув в гостиную, ты не заметила, что проход через камин открыт. Музыка внезапно прекратилась, и ты увидела пустую комнату с закрытым роялем, на котором, казалось, никто не играл уже много лет». Я покачала головой. «Потайной выход из камина ведет в библиотеку, а радиоприемник перенесли в столовую». «А это, по-вашему, что?» Бриджит возбужденно ткнула пальцем в другую сторону. Все повернулись к противоположной стене, где красовался точно такой же камин. Собачница и ее питомец торжественно прошествовали через комнату, как будто их ждало посвящение в рыцари. Еще одна кнопка за вазой, и все начало проясняться. Этот камин выходил в столовую, и в углу виднелись пресловутые часы. «С того места, где ты стояла, Урсула, ты не могла видеть этот камин из-за открытой двери. Так зачем было переставлять радио?» «Они установили таймер, чтобы музыка заиграла в полночь. Камин, выходящий в библиотеку, обеспечил бы аналогичный эффект. Закрытый рояль, на котором играет призрак», — озадаченно заметила Мирабель. «Потому что в том камине ты, Мирабель, без конца разжигала огонь. Если его открыть, угли и зола разлетелись бы по всем комнатам, раскрыв игру. Они хотели создать впечатление пианиста-призрака, а не сжечь дом». Бриджит подмигнула собаке, скрестив руки на груди. «Я все равно не понимаю, зачем», — призналась тетя Шарлотта. «Приманка», — пояснила Бриджит. «Дымовые сигналы, чтобы кого-то выманить». «Что ты выдумываешь? Какие дымовые сигналы? Абсурд!» «Не понимаю, зачем они все это делали, если уже знали, кто украл вазу и намеревались предъявить обвинение Джой», — задумчиво сказала я. «Мы такие приезжаем, и Дорин де Ламер, вместо того, чтобы сказать «О, привет, вы меня помните», поспешно прячется. Зачем, если Джой еще не собиралась красть вазу?» Я говорила это не им, а рассуждала вслух. В тот вечер они перенесли часы непонятно зачем. Начали отправлять сигналы, призрачная музыка, сигаретный дым. В этом не было никакой необходимости. Затем нам подсунули гадалку, то есть переодетую Дорин де Ламер. Они пытались выманить кого-то, кого не знали. «А когда они узнали, что ваза украла Джой?» — начала Мирабель. «Да при чем тут ваза?» Нетерпеливо топнула ногой Бриджит. «Это отвлекающий маневр. Все факты ясно указывают на то, что дело не в вазе. Дорин пряталась от нас задолго до кражи. Помните, как Джой чуть не разбила это сокровище? Кое-кто хотел нас убедить, что Джой убили из-за вазы». Она таинственно улыбнулась. «Да, Пандора».